собой увези на край земли, там, где солнце и прибой, мы одни. Там, где время как песок, перламутровые сны, забери меня с собой, забери. Разве видел стены у вселенной ты когда-нибудь? Разве знаешь, где берет начало Млечный Путь? Разве можешь сосчитать переплетения судьбы? Разве смог зарисовать дыхание? Я с тобой мир открою, позови за собою, где нежно танцует волна. Забери меня с собой, увези на край земли, там, где солнце и прибой. Разве слышал отклик от галактик ты когда-нибудь? Разве разгадал загадку мироздания суть? Разве утолил желание летать среди планет? Для нее переписал ты жизни свой сюжет. Я с тобой мир открою, позови за собою, где нежно танцует волна. Забери меня с собой.